Святитель Лука, воина Ясенецкий, дух, душа и тело. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание апостола Павла к евреям. Глава 4, стих 12. «И ваш дух, и душа, и тело во все целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание апостола Павла фессалоникийцам. Глава 5, стих 23. Глава 1. Какие выводы мы можем сделать из современного состояния естествознания? Наши рассуждения о соотношениях между телом, душой и духом начнем издалека. До конца XIX века система точных наук поражала ясностью и точностью всего, о чем они трактуют. До недавнего времени царила безусловная вера в основные догматы науки, и только немногие избранные умы видели трещины в величественном здании классического естествознания. И вот великие научные открытия в самом конце прошлого и в начале нынешнего столетия неожиданно расшатали самые устои этого здания и заставили пересмотреть основные идеи физики и механики. Принципы, которые казались имеющими самую достоверную математическую базу, оспариваются теперь учеными. Книги, подобные глубокому сочинению Анри Пуанкаре «Наука и гипотеза», дают доказательства этому на каждой странице. Этот знаменитый математик показал, что даже математика живет множеством гипотез и условностей. Один из наиболее выдающихся его коллег по институту математики Эмиль Пикер в одной из своих работ показывает, насколько бессвязны принципы классической механики, этой основной науки, претендующей формулировать общие законы Вселенной. Эрнст Мах в своей «Истории механики» высказывает аналогичное мнение. Основы механики, по-видимому, наиболее простые, на самом деле чрезвычайно сложны. Они базируются на опытах неосуществимых и ни в коем случае не могут быть рассматриваемы как математические истины. Физик Люсьен Пуанкаре пишет: «Не осталось больше великих теорий, всеми признанных, относительно которых существовало бы еще единодушное согласие исследователей. Известная анархия царит в области естественных наук. Ни один закон не представляется подлинно необходимым. Мы присутствуем при ломке старых понятий, а не при завершении научного труда. Идеи, казавшиеся предшественникам наиболее солидно обоснованными, подвергаются пересмотру. Теперь отказываются от мысли, что все явления могут быть объяснены механически. Самые основы механики оспариваются, новые факты расшатывают веру в абсолютное значение законов, которые считались основными. Но если 30-40 лет тому назад можно было говорить, что физика и механика поверглись в состояние анархии, то сейчас это уже не соответствует действительности. Революционная ломка основных физических принципов и представлений привела к созданию новых концепций, более глубоких и более точных, чем прежние. Причем эти концепции не просто отвергают старую классическую механику, но рассматривают ее как приближенную теорию, имеющую свои вполне определенные границы применимости. Так, например, оказалось, что в мире мельчайших известных нам объектов, молекул, атомов, электронов и так далее, классическая механика перестает быть справедливой и должна уступить место более точной, хотя в то же время более сложной и более отвлеченной теории – квантовой механики. При этом квантовая механика не есть нечто совершенно противоречащее классической механике. Она включает в себя последнюю как некоторое приближение, пригодное при рассмотрении объектов с достаточно большой массой. С другой стороны, для процессов, характеризующихся большими скоростями движения, приближающимися к скорости света, классическая механика тоже перестает быть справедливой и должна быть заменена более строгой теорией, релятивистской механикой, базирующейся на теории относительности Эйнштейна. Законы неизменяемости элементов более не существуют, ибо непреложно доказано превращение одних элементов в другие. Установлено, что существуют элементы с одинаковыми атомными весами, но не одинаковыми химическими свойствами. Подобное явление немного лет тому назад вызвало бы среди химиков насмешки. Имеются надежды доказательства сложной природы атомов, поэтому не приходится более сомневаться в том, что тяжелые атомы построены из более легких. Вероятно даже, что все элементы в конечном счете построены из водорода. Атом гелия, по этой гипотезе, состоит из четырех очень близко расположенных атомов водорода. В свою очередь, атом водорода состоит из двух частиц – электрона и протона.